Праздники. В короне четыре главных праздника. Первый. День рождения императора. Сейчас отмечается в третий день 11-й недели пасмурного сезона. В этот день родился правящий ныне император. К этому дню обычно приурочены награждения, повышение по службе, амнистии, торжественное открытие новых дорог, каналов, строительных объектов, спуск на воду кораблей и прочие официальные мероприятия. В этот день в столице, мегалополисе Вардрон, обязательно проводится парад авиаторов и большой дворцовый прием. А в каждом из городов империи в честь императора по главной улице проходит утреннее праздничное шествие. Простые люди в этот день празднично обедают в кругу семьи и дожидаются 15-й стражи, когда на главной площади городов выкатывают оплаченные императорской казной бочки с вином. А с наступлением темноты на площади сжигают соломенное чучело, символизирующее беды, болезни и напасти, какие могут свалиться на императора, сжигают, чтобы отвести эти напасти. С некоторых пор еще сжигают и чучело мага Визари. Второй праздник — Новый год. Его справляют на стыке холодного и раннего сезонов. Главные торжества происходят в последнюю ночь холодного сезона. На столе в эту ночь обязательно должен быть жареный двухмесячный поросенок и бочонок шарши, 10-градусный напиток на лесных ягодах. Обязательный новогодний ритуал — розыгрыш подарков. Все подарки складывают в сундук, поочередно достают, спрашивают «Кому?» Человек с завязанными глазами называет имя. И доставшийся подарок нельзя передарить. От него нельзя отказаться. Традиция несет в себе элемент шуточного гадания. Какой подарок получишь, так год и проживешь. Новогодние праздники длятся 6 дней. 3 последних дня холодного сезона и 3 дня раннего сезона. Третий праздник. День Первой империи. Отмечается в 4-й день 6-й недели жаркого сезона. Из традиций, закрепленных за этим днем, можно отметить лишь певческие состязания, которые проходят во всех крупных городах империи. На бытовом уровне праздник сложился как день памяти. Люди посещают могилы своих родных, поминают ушедших в мир иной. Четвертый праздник истинного света. Религиозный праздник, возведенный в ранг государственного. Его история такова. 250 лет назад на материке Корона осталось лишь одно крупное государство, не признававшее над собой власть империи, страна Длиссов. Долгое время сосуществование государств носило взаимотерпимый характер. Государство Корона было занято интеграцией в империю только что покоренных стран, где сплошь и рядом вспыхивали мятежи, имели место саботажи и другие акции неповиновения. Государство, страна Длиссов, не решалось нападать на могущественного соседа. Однако власти обеих стран понимали, что так не может продолжаться вечно, рано или поздно военный конфликт неизбежно произойдет. Правители и военачальники страны Длиссов отдавали себе отчет, что у них нет никаких шансов победить в позиционной войне. Слишком уж велико отставание одного государства от другого по части военной техники. У них оставался единственный шанс на победу. Молниеносный, кинжальной остроты и точности удар в наиболее уязвимое место короны. Таковым являлась военная база Ош-Голонг, расположенная на побережье океана. Там размещалось крупное соединение военного флота. Там под охраной флота находились большие склады оружия и военного снаряжения. Удача в военной операции позволила бы правителям страны Длиссов не только захватить стратегически ключевой пункт и богатые трофеи, но и выиграть время, за которое они надеялись ликвидировать отставание в техническом развитии. В безлунную ночь тысячи небольших лодок-плоскодонок выплыли из устья реки Опар и вдоль побережья устремились к базе Ош-Голонг. Десятки тысяч отборных воинов страны Длиссов, одетых в черные одежды, ждали той минуты, когда борта их плоскодонок стукнут о борта больших военных кораблей. Можно будет вскарабкаться наверх и ворваться в подпалубные помещения, можно будет высыпать на набережные и устремиться к арсеналам. Блестящие части их оружия были замотаны темной материей, чтобы ни малейшим случайным отблеском не выдать своего приближения. Когда авангард лодочного десанта находился в нескольких весельных грибках от первых кораблей императорской эскадры короны, в небе вдруг вспыхнул яркий свет, осветивший разом всю гавань. Стало светло, как днем. Эффект внезапности мгновенно сошел на нет. Враг был обнаружен одновременно всеми часовыми и вахтенными. На кораблях и на суше поднялась тревога. В считанные секунды пришли в состояние боевой готовности корабли и береговая артиллерия, а потом состоялся полнейший и форменный разгром. Лодочная флотилия страны Длиссов была уничтожена полностью, уничтожена безжалостно. Пленных не брали, —